Дорогие братья и сестры, я очень рад, что я смог быть здесь сегодня. Мы немножко задержались в дороге, чуть-чуть заблудились, но, слава Богу, мы прибыли как раз с опозданием, да, на 10-15 минут. Но главное, что мы прибыли. И есть возможность нам пообщаться, поразмышлять о Слове Господнем. Я желаю предложить для нашего размышления место Святого Писания, записанное в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, 11 стих. Там сказано так. «Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Я повторяю, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Победа, о которой здесь говорится, речь идет о победе церкви по отношению дьявола. Они победили его. Если смотреть предыдущие стихи этой главы, рассказывается, как Михаил и ангелы его воевали против дракона и ангелов его, и не было места на небе дьяволу, и не низвержен был клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, низвержен на землю. То есть одна сторона победила другую. Михаил и ангелы его, ополчение Божье, они восстали против дьявола и его ангелов, и низвержен был дьявол. Я не могу описать, что это была за борьба. Не могу. Ничего не сказано в Библии, и сочинять оно неприлично. Мы можем сделать много ошибок. Но суть ясна, что Божье воинство победило дьявольское воинство. Вот такая суть. И не устоял дьявол и воинство его, и были низвержены на землю. Ну, что это за война? И какие места освобождались? Но я и фантазировать не буду. Но там, полагаю, где нам надлежит быть вскоре, где Господь поселит искупленных своих, дьявол был со своим воинством изгнан. Я хочу только лишь обратить внимание, что с дьяволом все силы воевали. Иисус Христос воевал, ангелы воевали, а теперь и церковь воюет. И все воюет, и воюет, и воюет. Но самое главное, что побеждает, побеждает и побеждает. Вот самое главное, что. Но с Иисусом Христом также была немалая война. Как только лишь Иисус Христос явился на землю, сразу же у дьявола были замыслы. Он, конечно, дьявол не всемогущ, но пробовал фронт победы обеспечить. Вы помните, Ирод вычислил, когда появилась звезда, когда мудрецы сообщили о появлении звезды, сообщающей о рождении царя иудейского, и вычислил 2 года, и послал войска, и в той местности всех младенцев убили с расчетом, и тот младенец, о котором речь идет, он будет убит. Вот так повально всех убивали. А Бог бодрствует над Сыном Своим, Отец Небесный, и повелевает в это время в Египет уйти. Словом, спасается младенец бегством. Но и впоследствии вновь приходит в Галилею, и там проводит свое детство и возрастает. И вот ему исполнилось 30 лет, и он выходит в пустынные места, и там готовится к своему миссионерскому служению. И когда взалкал, там сказано, на 40-й день, когда взалкал, когда немощь одолевала его, дьявол тут как тут, то хлеб преврати из камня в хлеб, если ты Сын Божий. Обратите внимание, говорит, если Сын Божий. Возвел его на край храма, на крышу самую, ну и бросься вниз, и ангелы понесут тебя. И какое чудо будет! Весь народ, собравшись у храма, увидит, что ты с неба прилетел, и ангелы понесут тебя над землею, и прославят тебя, как Сына Божьего, который пришел на землю. А Христос отказался от этого. Он не будет прыгать с крыши. Конечно, если бы он это совершил, ангелы понесли бы его. Но нет, он лучше явится перед людьми в терновом венце, и будут все кричать «Царь Израилев!» в надсмешку и бить его, и крест понесет. Но Христос избирает другой путь. Если дважды дьявол говорил, если ты Сын Божий, то сделай то или другое. А вот в третий вариант, последний вариант, он уже не говорит, если ты Сын Божий. Нет. Он показал ему все царство свое. Все свое царство. Весь мир показал. И говорит, поклонись мне. Я кому хочу, тому и отдаю это царство. И ты будешь царем. И ты будешь царем, ты будешь властителем, владеть всем царством, всеми богатствами, всем, чем, что я имею. А дьяволу было достаточно только один поклон. А этого вполне достаточно, чтобы владеть Сыном Божьим. Вполне достаточно уравнять его со всеми грешниками. Но как хорошо, что Христос однажды сказал, вот идет князь мира, но во мне ничего не имеет. Христос дьяволу не обязан ничем, никогда не поклонялся, никогда. Дьявол знал, что Христос пришел для великой брани на Голгофе и всячески старался его уклонить от этой брани, чтобы не шел на Голгофу. Разными путями, то через Петра не ходи в Иерусалим, то там другие советчики, не ходи. В Гефсиманском саду немало противодействовал, а Сын Божий изнемогал. И единственный, пожалуй, случай, когда ангел с неба прилетел и поддерживал его в критический момент жизни его, это единственный случай описывается. Я не думаю, чтобы еще было подобное. На Голгофе вообще Отец Небесный оставил его как того, который взял грехи всего мира на себя. И Отец Небесный оставил, Боже мой, для чего ты оставил меня? То есть оставил один на один с дьяволом. Я не могу до конца сказать, и никто не может описать все, что было на Голгофе. Это великая брань, которая была на кресте, мы не знаем. И описывать нам невозможно, потому что 3 часа была тьма по всей земле. 3 часа была тьма по всей земле. То есть Отец Небесный сокрыл его в абсолютную тьму, чтобы люди не видали все, что происходит на Голгофе. Нам, видимо, всего ужаса не перенести. Это было бы настолько впечатляющее зрелище, что психика человека не может принести всего того, что пережил Христос на Голгофском кресте. Но перенес. И из тьмы раздался глас. Свершилась великая победа, великая брань, великая победа. Но как, мне очень понравилось, когда как-то нас милиция окружала. Ну, это было года, наверное, 3 тому назад. Мы собрались на юбилейное общение 40-летия братства. Картофельное поле Подмосковья, 30 км от Москвы. Ну, нашего верующего брата. И вот палатка очень большая, и около 5000 народу. Много съехалось со всей страны. Ну и пришли военные, там, ну, 4 грузовика, полные ОМОНовцев, с автоматами наперевес бегут, окружили нас. Но мне понравилось, как брат Крючков Геннадий Константинович говорит: «Братья и сестры, если нам предстоит великая брань сегодня, то поздравляю вас, Бог приготовил нам сегодня великую победу». Великая победа может быть тогда, когда в великую брань мы вступаем. Воздадим славу Господу за ту брань, которую нам сегодня предстоит иметь. Помолились. Ну, мирно все прошло, ни выстрелов, ничего. Они так и уехали в конце, когда мы разошлись под вечер. Но и не знаю, почему, что они, какие у них намерения. Ну, какой-то приказ их был им остановить эти мероприятия, которые они продумали, и все спокойно прошло. А знаете, как Христос говорит: «Не бойтесь убивающей тело, а сказываю, кого бояться-то надо. Бойтесь того, кто и душу, и тело может вернуть в озеро огненное. Вот кого бояться надо. То есть Господа нашего, я больше никого совершенно». Ну, как бы там ни было, я просто хочу сказать, великая брань у Иисуса Христа с дьяволом ознаменовалась великой победой. Великой победой, хотя и тело его положено в гроб, в пещеру, и камень привален, и печать. Но чья победа? Победа того, кто распяли? Да нет, нет. Победа того, кто сохранил Богу верность. И на третий день воскрес, и стража бежала. Ну, словом, дьявол – враг побежденный. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Это мы сейчас так говорим, потому что победа одержана. Победа одержана. И то, что сейчас бывает, братья и сестры, мы являемся постоянным объектом, с одной стороны, под наблюдением Господа нашего, который оберегает, хранит, благословляет, а с другой стороны, дьявол постоянно искушает нас, что-то предлагает нам, заманивает нас в свои капканы, чтобы хоть, может быть, кого-то совратить, и даже и избранных. Удается, не удается, но пока что еще на свободе. и понимая, что вскоре ему предстоит суд, от которого он не уйдет. Вернее, суд-то уже совершен, но вынесен исполнение приговора скоро будет. Озеро-то огненное не сейчас будет происходить, сотворяться. Оно сотворено еще прежде создания мира, оно приготовлено. Уже и на Голгофе и приговор ему вынесен окончательный, но еще малое время. Он скоро и совершится суд над ним. Я читаю с глубоким благоговением откровение Иоанна Богослова, и когда я встречаю там ангела, который стоит и держит большую цепь. Эта цепь предназначена, чтобы сковать дьявола и бросить в озеро огненное. Один ангел справится. Там легион, 12 легионов не надо. Один справится, когда придет час. Этот ангел стоит и ждет. Чего он ждет? Приказа. Ждет повеления от Бога, когда придет тот час, когда придет. А когда он придет, братья и сестры? Я вспоминаю 6 главу Откровения, где сказано, под жертвенником души убиенные, они вопрошают Бога, «Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу? Доколе?» А Господь говорит, «Еще немножко, подождите еще чуть-чуть, доколе ваши, сотрудники ваши, братья ваши не восполнят число страдальцев еще чуть-чуть». То есть все под контролем. Бог нигде не запаздывает. Он еще дает чуть-чуть, еще немножко. И вот у меня тоже иногда нетерпение было. И я все удивлялся. Господи, ну доколе ты не придешь за церковью своей? А когда вижу, как души сейчас обращаются к Господу, за прошедший год, братья и сестры, вот миссионеры там в тундре при снегах, где только лишь лютые морозы и ветры, там живут кочевые народы, чукчи, ненцы, не немцы, а ненцы. Это кочевой народ, который имеет большие стада оленей, 3000-5000 стада, и живут за счет оленей. И вот они, кочующий народ, не имея постоянного места жительства, живут в чумах. И скажу вам, сейчас очень благословенная работа там проходит. И много немцев и чукчи обращаются к Господу. Например, немцев за прошлый год 46 душ покаялось. Среди немцев есть даже свой пресвитер, ненец, звать его Афанасий. Ему сейчас 39 лет. Замечательный брат, очень способный и по-русски, и по-ненецки разговаривать. Авторитет большой у него. И совместно ведут служение. Наша молодежь оказывает всяческое содействие. Ну, в чем содействие оказывает? Вот молоденькие сестры наши, 18-20 лет, юноши, остаются на 8-10 месяцев в чуме, то есть в этом как бы шалаше, сделанном из оленьих шкур. Ну, и живут там. Очень важно для нас, чтобы эти язычники видели, как надо день начинать, я имею в виду с молитвы, как надо заканчивать день, я имею в виду молитвою, как надо к столу подходить с молитвою, как надо день проводить песнопениями и словословиями в беседах, в чтении Слова Божьего. А там, скажу вам, особенно и заниматься-то нечем, особенно стада и больше ничего. и ничего больше. Ну и стада охраняют обычно собаки. Нет, там, конечно, есть чем заниматься. Бывает, я не буду всех подробностей рассказывать, чего там бывает со стадами, но не в этом дело. Главное, 46 душнинцев обратились к Господу. И думаю, Господи, как хорошо, что ты подождал их, пока наполнится полное число страдальцев. Вы знаете, до сих пор с властями было у них все в порядке. Они охотники, они стреляют, они ловят всяких песцов там, еще не знаю, чего ловят. Ну и шкуры меняют на... Раньше обязательно на водку. Им ящиками водку вертолеты привозили и увозили множество шкур. А вот теперь они водку не берут. Мы стали христиане. И эти менялы, эти купцы, так называемые, они говорят, угрожают нашим братьям. Мы, говорит, вас как волков здесь перестреляем. Весь бизнес твой нам обгадили. Ну, то есть, получалось у них, а теперь надо платить за эти шкуры. Они привыкли-то почти бесплатно все брать. Ну, и упивались... И пьяные так и замерзали, и умирали там эти немцы, испаивали все народы. Это своя борьба, а у Бога своя борьба. Но, братья и сестры, мы прочитали место Священного Писания немножко другое. Они победили его, как кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это удивительно. Я бы хотел на всех этих пунктах, всех трех оружиях и остановиться, как бы три ступеньки, которые ведут к пьедесталу победителя. Первая ступенька – они победили его кровью Агнца. Безусловно, только с помощью Иисуса Христа мы можем вступить в брань с Искусителем, который искушает нас, что-то нам предлагает, как-то обольщает, предлагает брать все от жизни, а завтра, может быть, мы умрем, но зато повеселимся сегодня. Вот так дьявол предлагает. А мы победили дьявола среди всех искушений, прежде всего, кровью Агнца. Мы куплены дорогой ценою. Кто-то говорит, спасение бесплатно. Ну, как сказать бесплатно? В мире ничего нет бесплатно. Ничего нет бесплатно. Ну, а спасение? Спасение дано-то нам бесплатно, это верно, но куплено-то дорогой ценою. Вы куплены дорогой ценою. Это кто-то заплатил цену, и сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился своими делами. Да, вам подарок, а... Жертва велика, и цена чрезвычайно велика. И вот мы победили дьявола кровью Агнца. Когда дьявол и обвиняет нас в каких-то прегрешениях неправильных, мы ссылаемся на кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха, и правильно делаем. Так и надо. Но я боюсь за ту категорию людей, которые искуплены кровью Агнца, называют себя спасенными и дальше ни шагу. А Господь говорит, нет, победить дьявола – это не то, что встать на одну ступеньку, вот кровь Агнца и все. Нет. А дальше что? слово свидетельства своего. Своего свидетельства, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И если стыдишься, если нечего тебе сказать, если ты не хочешь раздражать своего соседа и ни слова не скажешь, кто тебя спас и почему ты такой. Сосед хвалит тебя: ох, ты добрый человек, у меня жил пьяница, вот то-то неприятности, а ты, с тобой бы жить во веки веков можно было бы, и покладистый, и спокойный. А ты скажи ему: меня таким сделал Господь. Если бы не Господь, наверное, и я был бы не лучше того соседа прежнего, а может быть и хуже. Ну, слово свидетельство о Господе. Скажите, это разве так трудно? Легко. А в целом-то трудно. Ну, кто стесняется, кто... Ему легко, только на первую ступень переступил, и все. И дальше, а слово свидетельство своего – это обязательная форма борьбы, обязательно необходимо засвидетельствовать о Искупителе моем, Господе. Помните, как один просился в лодку, который исцелен: «Позволь мне идти с тобою», а Христос говорит ему: «Иди в дом твой и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Вот язычком своим, устами своими надо пойти и засвидетельствовать, как помиловал тебя Господь. Он еще ничего не знал об Иисусе Христе. Это только первое знакомство, где Христос освободил его от легиона бесов, которые вселились в него, и наводил этот человек ужас на всю окрестность. А теперь он в здравом уме, одет, просится с Иисусом Христом. Христос его не берет с собою, но сразу же дает ему поручение: иди в дом свой и расскажи. И этот человек пошел. В дом свой пошел? Может быть, и в дом свой пошел. Может быть. А в целом пошел в десятиградье, то есть по 10 городам пошагал он, и везде рассказывал его, конечно, везде знали. Он прославился в этом 10-градье как ужасный человек. Его многие связывали цепями, он рвал эти цепи, бился о камни, ужас наводил на той местности. Как, знаете, я помню, в детстве своем боялся одного поля, там бодливый бык бегал за каждым ребенком, который показывался, а у меня такие красная рубашка еще была, наверное, поэтому он за мной и гонялся. Ну вот я боялся этого быка, но другой рубашки у меня не было, а я не знал, что он за рубашкой так бегает сильно. А здесь страшнее, чем бодливый бык, управы не найдешь. Сильные мужчины сковывали его цепями и бесполезно рвал на себе цепи. Но вот освобожденный. А теперь он по базарам ходит, по улицам ходит, толпы собираются и спрашивают: ты ли тот? Да, я тот, а как это ты? Теперь-то совсем другой. Что он может сказать? Он совсем о Иисусе мало знает, а что может, то и говорит: исцелил меня тот, которого вы выгнали из ваших пределов и не приняли. Я не об этом человеке хочу сейчас говорить. Я просто хочу сказать, что он устами своими свидетельствовал об Иисусе Христе. Они победили дьявола не только кровью Агнца, но и словом своего свидетельства. Бывает ли нам иногда трудно засвидетельствовать о Господе? Бывает ли? Я хочу сказать вам удивлению, бывает. Я расскажу вам заодно сестричку, но я как-то рассказывал уже, уж очень она для меня мила, но она получила квартиру. Ее домик, где она жила, под снос. Ну, снесли бульдозером для того, чтобы новостройки там были. А ей дали квартиру на высоком этаже. На высоком, где-то 10-й этаж, ну, высокий этаж. И вот она одинокая женщина, молодая. Отдельная однокомнатная квартира. И она довольна, что получила эту квартиру. Но дело все в том, что эта сестра наша устала от плохих соседей. Сильно устала. Много ей пакости делали эти соседи. Особенно по воскресеньям, когда, говорит, я уходила на богослужение. Ах, что только лишь они не делали. И гвоздями дверь прибивали, чтобы я не могла открыть. И, ну, словом, нет слов, очень много делали. И я, говорит, так от них устала, так устала. А теперь вошла в новую квартиру. Я еще соседей своих не видала. Повесила занавесочки, там вот решила помыть квартиру, чтобы прежде чем полностью войти в нее, преклонила колени, поблагодарила Бога. И знаете, как я сказала сама себе? Я так устала от тех соседей, так рада, что я от них уехала. И теперь я постараюсь с новыми соседями не знакомиться даже. Через годик когда-нибудь расскажу, что я верующая. Но сейчас нет. Я никому не скажу. Вот на воскресенье буду уходить на богослужение и молчать. Буду здравствуйте, если встретиться, и до свидания. И все. Разговаривать с ними не буду. Ну, на правах общих. Вы сосед, и я соседка, и все. И знать вас больше не хочу. И сближаться не буду. Никакими пирожками на праздник угощать не буду. Нет. И только лишь я так подумала, вдруг звонок. Открываю. Бабушка в домашних тапочках, в домашнем халате. Волосы растрепаны по-домашнему. Соседка, я вас слушаю. А я живу по соседству на этой жилищной клетке. Мы соседи с вами. Ну, будем рады, буду рада с вами познакомиться. У меня, я к вам с просьбой. А я к тебе, доченька, с просьбой. Какая просьба? Ты молоденькая, не сбегаешь ли в магазин? А вы знаете, такая система у нас в Союзе, что когда новый дом сдается, с месяц лифты не включают. Ну, потому что могут их испортить, мебель завозить и все прочее. Так что мебель всю заносит руками. А пройдет месяц, тогда только включают, когда все заехали. Ну, я не знаю, как они делают с мебелью, но знаю, что через месяц только включают. Это практика такая. Ну, бабушке-то тяжело туда-сюда, 10 этажей, вы понимаете? А она тоже заехала. В магазин, доченька, не сбегаешь ли? Может быть, ты пойдешь сама? Нет, не обязательно сию минутку. Ну, она говорит, нет, я в течение получаса я пойду себе в магазин, я пойду. Хорошо, я вам куплю. Вы только скажите, что я вам принесу. Ой, милые, да как хорошо, что у меня такая соседка. Как хорошо. Ну, вот тебе деньги, дает деньги. И вот что. А разговор-то у дверей. при открытых дверях, лестничная клетка. Доченька, ты мне больше ничего и не покупай, только лишь пачку сигарет и две коробки спичек, все, больше ничего не надо. И все, ой, спасибо тебе, спасибо. Ох ты, моя палочка-вручалочка, ну еще там такие прибаутки разные. И пошла в свою квартиру. Закрыла двери. Сестра Сима. И что же теперь делать? Она же понимает, что она сигареты покупать не будет. Вы понимаете, это точно не будет. А как сказать? Я только подумала, что год не буду говорить, и вдруг надо говорить. Надо же теперь рассказать причину, почему она не будет покупать. Что же делать? Что же делать? Я упала на колени и стала молиться. Нет, я не говорила в молитве: «Господи, что мне делать?» Я знала, что мне надо делать. Мне надо признаться, что я христианка и покупать вам не буду. Я это знала, но силы не было так сказать. Я сказала: «Господи, я из колен-то не сойду, пока ты мне не дашь этой силы. Я знаю, Господи, что ты мне это искушение поставил только для того, чтобы посрамить меня, у меня такое намерение год ни с кем не разговаривать». И вот, ну, первая мысль, а может быть, ради того, чтобы она отстала, купить, а отдать ей и никогда больше не брать? Нет, этого невозможно, на это я никогда не пойду. Ну, тогда другой вариант, иди скажи. И отдай ей деньги обратно. Да, только так. И она, я не знаю, сколько она стояла на коленях, но когда встала, она хорошо знала, как надо поступить. Она знала, что это великая брань с дьяволом. Это не соседкой брань, а это искушение, которое посылает дьявол. Иисусу Христу одни искушения – а этой сестре Симе другие искушения. А Слово Божие говорит, как они победили его не только кровью Иисуса Христа, но и словом свидетельства своего. И вот это слово свидетельства должно было состояться. После больших переживаний она позвонилась. Выходит, в том же халате. Эта бабушка, она как раз докуривала сигарету. Ой, неужели так быстро ты успела, доченька, сходить? Она говорит, да я хочу вам сказать, а, вот еще не была. Ну ладно, ладно, попозже, попозже. Она, нет, я хочу, да, ну не сегодня, так завтра. И вот несколько раз хочет сказать, а она все вот так вот останавливает. Не беспокойся, не беспокойся. Я хочу вам сказать, что я вам никогда не принесу сигарет. А в чем дело? Что, я тебя чем-то огорчила? Я хочу вам сказать, что я христианка. И совесть меня судит. Не могу, я готова и за молочными продуктами, и там за хлебцем сбегать. Я все время, каждый день готова вам приносить бесплатно, но не сигареты. Она посмотрела, покачала головой и говорит, наверное, сектантка, ну, боговерующая. Да, она плюнула на пол и говорит, и надо же, она тоже, снесли ее квартиру и дали другую. Говорит, я, говорит, столько лет мучилась, живя, говорит, с боговерующими, и наконец-то решила, что отвязалась от них, и теперь новая появилась. И вот стоят друг перед другом, она ее сильно толкнула в грудь, вон отсюда, и захлопнула дверь. Но сестра Зима спокойно вошла в свою квартиру, встала на колени, попросила прощения у Господа, что намерения были целый год ни с кем не разговаривать. Попросил, благодарность принесла за то, что Бог дал победу. Сходила в магазин, купила, что ей надо. Ну и для бабушки, что считала целесообразным купить для стола самое необходимое. Как гостинец уже. А деньги она так и не взяла еще. Эта сестра Сима... Ну, не смогла ей сунуть деньги, оттолкнула бабка-то. И вот звонит. На утро следующего дня никто не открывает. Звоно, никто не открывает. Ну, а она обратилась к хозяевам дома, домоуправу. Пришла милиция, выломали дверь. А с хозяйкой квартиры, ну, или инфаркт, или инсульт, я не знаю что, но лежит без сознания. И я хочу вам сказать, наша сестра Сима 3 месяца ухаживала за ней безвозмездно, день и ночь сторожа ее, карауля, ухаживая за ней, со всеми подробностями, которые необходимы для ухода. Я не знаю, чем дальше все кончилось, но только лишь знаю, сестра Сима порадовалась. Когда пришла бабушка в себя, то говорит, пригласи кого-нибудь из своих старших. Я повторяю, не знаю, кончилось ли окончательной победой, обратилась ли бабушка к Господу, это я не ведаю. Я только лишь хочу сказать, что они победили его словом свидетельства своего. И как хорошо, что мы побеждаем. К нам в церковь пожелала быть нашим членом церкви Две девицы, они из села приехали, ну и устраиваться на работу решили, на квартиру устроились. А вы куда? Что за работа у вас? Макдональдс. Ну, у нас тоже сейчас полно этих Макдональдсов, полно. Но, ну, за столами ухаживать там и все это, прислуживать. Ну и шеф говорит, девочки, вы меня устраиваете, вполне устраиваете, и пусть будет побольше таких, как вот вы. Но вы должны быть в форме, на вас должны быть брюки. Вот по форме одеты вот так, вот такая форма. А она говорит, девочка, знаете, я этого не могу сделать. Почему? Я христианка, и я знаю, что мой Иисус огорчится, если я одену брюки. Я потом встречался с этим человеком, шефом этого Макдональдса, и он говорит, если бы она сказала мне, я так воспитана, что мои родители будут огорчены, я бы с пониманием отнесся. Если бы сказала, мне это не по вкусу, я бы понял ее. Но если она говорит, мой Иисус будет огорчен, только увольнять еретиков. Братья и сестры, ну за что же ее увольнять-то? Ну за что? Ну что плохого она сказала? А он терпеть не может. что какому-то Иисусу, видишь ли, не нравится, в чем одеты его сотрудники. Нет, не пропала эта девица. Кстати, та вторая так и работает там по той форме, как хозяин требует. А эта перешла на другую работу и живет нормально. Кстати, сейчас мама троих детей, и все благополучно, все хорошо, и жизнь благополучная. Но я хочу сказать слово свидетельства своего. Иногда раздражает того, к кому оно относится, хотя ничего обидного, только лишь превозносит того, кого душа любит безгранично. Так вот, слово свидетельства своего. Как бы хотелось, чтобы из моих уст всегда выходило слово свидетельство доброе. Ну, у меня, скажу вам, у меня не все благополучно со словом свидетельство. И вот некоторые умеют быстренько-быстренько находить знакомство. И слово о Господе могут сказать, а я не умею. Потом у меня получается, а вот начинать тяжело. Но это было... Кстати, у вас один... В Германии живет один азербайджанец, я забыл, как звать его. Аслан. Ну, мы взяли его один раз, это годика три было назад, по северу, когда миссионерские точки мы... Ну, у нас миссионеры есть, которые выехали в Архангельскую область, в Коми, еще в другие области, и Мурманская область, и Вологодская область. И вот мы ездили везде. Ну, этот Аслан просто удивительный человек. Ну, я так радовался за него. Мы заехали в кафе. У нас четверо в машине было. Сели за столик, чтобы немножко покушать. Смотрю, нас трое, Аслана нету, суп его остывает. Где же Аслан? Не знаем. Сходили, посмотрели, в машине нету. Ну, где-то там, но нету. А он, оказывается, в бухгалтерию уже ушел. Входит в бухгалтерию. Привет вам. С неба телеграммка пришла. Позвольте вам прочитать ее. Заходи, заходи, добрый человек, читай. И вот он трактаты начинает читать. С неба приветствие. Это просто удивительный человек. Удивительный. Он туда и на кухню уже пошел, везде-везде. А когда пришли там в один городок, мы проехали, ну, прямо, ну, остановились у светофора. Он вышел, говорит, я сейчас приду. Ага. А мы... Он уже видал дом, в который мы едем. А он уже ушел в школу. И прямо к директору организовали уже... Ему по классам пришлось пройтись. И со всем классом там вот свидетельствовал, и молитву совершал. Ну, в общем, все. Но это дарование. Это дарование. А у меня нет этого дарования. И знаете... А Слово Божие говорит, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающий всем просто и без упреков. Бог дает, Бог дает. Помню, это было 80-й год, меня из Кишинева после суда послали на север. Это этапы непростые, я знаю, что много пересылок. Из Кишинева на север, это первая одесская пересылка, непростая, вторая харьковская, третья, я не буду всех перечислять. И вот я знаю, что меня завтра отправят на пересылку, на Столыпинские вагоны, поездами будут меня доставлять от пересылки к пересылке. И молюсь, Господи, тысячи заключенных я встречу на пути. Тысячи. Но как разобраться, к кому подойти, что сказать, чтобы выполнить свою миссию? Я сильно переживаю. Господи, ангел своего пошли передо мною, и чтобы он готовил почву, а я чтобы пришел на готовое. Ну, так я попросил. Ну, могу же я открывать свои желания пред Богом? Я попросил так, ну и спокойно лег спать. А на завтра отправляют на этап. Меня в купе, маленькое купе, двоих нас сажают. Один такой был Саша, но он уже бывалый вор, уже 6 раз судимый, но он видал много с верующими неоднократно сидел. Он и Храпова знал, и Батурина знал, и, ну, словом, кого не коснись, он всех знает. По тюрьмам, по тюрьмам. Ну, я говорю, ну, Сашенька, я помолюсь Богу и буду ложиться спать. А уже 1 час ночи. А он говорит, как это спать? Как это спать? Ты что, святой отец, что тебя, высыпаться сюда Бог прислал, что ли? Нет, нет. И в решетку, а там, знаете, решетки там, сетки там, вот где, как купейные вагоны, только лишь коридор разделяет не глухая стена, а сетка. Все купе так сделаны. И вот он в сетку кричит, в коридор. Мужики, воры, ну, своя специфика их разговора. В моем купе святой отец едет. Он представляет интересы Иисуса Христа здесь на земле по вопросам прощения грехов. Еще как там, святой отец, еще там чего? Заставил меня к решетке подойти и еще рассказывать, чего. Боже мой, ну, поверьте мне, без него же я не подошел бы к решетке и не сказал бы, я посланец Бога. Ну, не сказал бы. А он говорит, сам Иисус Христос послал его в командировку, чтобы всем вам сказать о Боге. По вопросам прощения грехов он представляет интересы Иисуса Христа здесь, в тюрьме, и в частности, здесь и в вагоне. Солдатик, а ты что стоишь, слушаешь? А ну иди, скажи там всем. Есть солдаты строгие, а они попались такие, как овечки. Эти солдатики, так хорошие мальчики-то. Ну, и вы знаете, я до утра, до 7 утра, пока поезд ехал до Одессы, не отходил от решетки, ночную смену я провел у решетки и всему вагону говорил о Боге, отвечая на различные вопросы. Один кричит, где-то там через купе находится, кричит, а ну, прочитай свой приговор, может быть, там ты нам темнишь что-нибудь, ну, читай приговор свой. Я говорю, да здесь темно, я не могу читать. Говорю сержанту, солдату, а ну, иди прочитай под лампочкой. Я засунул так в дырочку свой приговор, и солдат им всем читает. Ну, ладно, а ну, приговора-то нам не постыдные, не страшные. Они понимают, что за свидетельство о Господе я получил 5 лет. Ну, ладно. Приехали в Одессу, потом приехали в Харьков, а этот Саша все со мной, все со мной. Необычайная картина была в Харькове. Там человек 150 заключенных, такой камеры я еще не видал. Такая просторная, ведь большая. Ну, там, знаете, она транзитная камера. В разные концы едут заключенные, ну, а там до недели там живут. И вот мы входим, 10 человек, а этот Саша объявляет, мужики, воры, ну, свой жаргон, добавляет еще кое-что. Шапки снимайте. Что вы, не видите, святой вошел. Он представляет интересы самого Иисуса Христа, который на небе ходатайствует за нас, за всех. По вопросам прощения грехов к нему обращайтесь. Святой, я правильно сказал? Ну, что сказать? Я говорю, ну, правильно. Вот давай. Все поставили свои дела, окружили меня, и я стою. Ну, братья и сестры, поверьте, я бы так не начал. Ну, а как бы я начал? Я не знаю. Не знаю. А вот он так. Ну, я говорю, ребята, все, что Саша сказал, конечно, правда. Я христианин, я священнослужитель. И у меня семья есть, и церковь, которую я оставил. И вы знаете, я не уверен, что я справлюсь с той миссией, на которую Бог на меня возложил. Если вы не возражаете, разрешите мне помолиться Богу. Давай, давай, кто-то улыбается. Ну, ладно. А молиться-то всегда легче, чем говорить. Я помолился Богу, потом что начал говорить, кто интересно, то приблизились, кто неинтересно, пошел своими делами заниматься, кто чай варит, кто в карты играет, ну, кто чего. Круг все меньше, меньше, меньше. Ну, а когда все успокоилось, все оселось, я находил себе, ну, свободные, как говорится, уши, которые рад был послушать, а когда ложились спать, подходили уже те, которые стеснялись днем подходить, и ночью проходила беседа. И так в течение 4 суток, которые я там был. Я к чему я это все говорю? А к тому, что Бог наш удивительный. Они победили его чем? Словом свидетельства своего. И если у тебя не все получается, ты только пожелай. И Бог пойдет тебе навстречу обязательно. И словом свидетельства своего одержишь победу. Ну и скажу вам, мы немножко задержались на 2-й ступени, а дальше 3-я ступень. Она весьма ответственная. И не возлюбили души своей даже до смерти. Согласны умереть, но не поступиться принципами. Согласны и обнищать отнимут все. Помните, как у евреев сказано, они с великой радостью восприняли расхищение имения своего. С великой радостью. То есть прославили Бога. А вообще, это нормальные люди или нет? Конечно, нормальные. А вам приходилось когда-нибудь встречать тех, которые с великой радостью встречали, когда расхищали имение? Приходилось ли вам встречать? Я скажу вам, вы скажете, это все прошлое, далекое прошлое. Да нет, братья и сестры, не прошлое, а сегодняшнее. Только одни обстоятельства теснят, других – другие. У нас в Кишиневе мы 12 лет собирались на одном месте, на огороде построили палатку, хорошую, тепленькую палаточку, и 12 лет собирались. А в 82-м году разрушили эту палатку и стали собираться под открытым небом на этом же месте, без палатки. А власти сказали хозяевам, или вы выгоняете боговерующих со своего участка, или мы дом ваш разрушим. Нет, мы разрушим по всем статьям. Объявим, что здесь будет пролегать трасса, а дом ваш мешает. Или же общежитие будем строить на вашем месте. а вам предоставим квартиру. И вы знаете, бульдозеры разрушили дом, в котором уже 70 лет жили эти, ну не только они, а родители и прародители, дому 70 лет, и дом разрушили, вырыли котлован, котлован так и стоит до сих пор, собирая всю грязь, всю дождевую воду в себя, так котлован и стоит, и виноградник зарос, ну так вот, а они переселены в 16-этажный дом, на в третий этаж, однокомнатную квартирку. Я когда освободился, в 87-м году пришел к ним и говорю: Николай Иванович, я знаю, что вы выросли на земле, негоже вам жить на третьем этаже. Знаю, что вы пожертвовали домом, и под старость лет, ну, нехорошо вам жить на третьем этаже. Вы выбирайте дом, который вам понравится, и мы вам купим. А он говорит: ни в коем случае этого не будет. А почему? Знаешь, почему? Я уже скоро отойду в вечность. Кстати, он только... Это разговор в 87-м году был. А он отошел в вечность только полгода назад. Я уже скоро отойду в вечность. Я уже знаю, что Богу сказать. Я ему скажу: Господи, все, что ты мне дал, имение мое, я тебе отдал, и ты эту жертву принял. Благодарю тебя и поклонюсь ему. А если вы со мной во всем рассчитаетесь, знаете, мне даже стыдно, мне нечего будет тогда сказать перед престолом Божьим. Нет, брат Миша, он так меня и называл, брат Миша. Нет, брат Миша, выкини из головы нехорошие мысли твои. Ай, мне, вы знаете, мне так по сердцу, это был старец простой, он никогда не проповедовал, но скажу вам, благоговейно отдал все свое имение и не пожелал, чтоб ему купили равноценное, хотя мы предлагали и лучшее. Лучшее. Знаете, ему будет чем похвалиться в Царстве Небесном. Они победили его, не возлюбив души своей, даже до смерти. Таких не запугать, ничем не запугать. Я часто вспоминаю одну мою очень добрую семью. Я ее хорошо знаю. Бабушка, я ее, Вера Михайловна, я ее спрашиваю о ее обращении, как она обратилась к Господу. И вот она мне что рассказала. Она была жена видного профессора, ну, который работал вместе с академиком Павловым в Ленинграде. У них была богатая квартира. Ну, как богатая, нормальная. 8 комнат, большая квартира. Он как профессор имел свой кабинет рабочий, свою лабораторию, комната. Ну, свою гостиную по приему посетителей. Ну, вот такое. Я был в этой квартире, я ее знаю. Но, и вот однажды я, говорит, подхожу к Петру Ивановичу, это к мужу своему. Петенька, говорю ему, я была на... А дети уже взрослые, разъехались, живут только вдвоем. Я была в центре города сегодня, по улице Желябова шла, услышала пение, поняла, здесь, что здесь кто-то из верующих собирается, прошла туда в зал, А там богослужение, мне так понравилось. Ну вот хорошо. Верочка, все, что тебе нравится, и мне нравится. Петенька, ты не возражаешь, если я буду посещать? Пожалуйста, посещай. Ну, если встретишь там знакомых, от меня привет передавай. Ну, знаете, как, ну, добрые люди, любящая жена, ему всегда хочется сказать ей что-то приятное, хорошее, можно понять. Прошло несколько месяцев. Я опять подошла к нему: Петенька, ты помнишь, я тебе говорила, что я буду посещать богослужение? Да, помню. Да, кстати, ты продолжала посещать? Да, все время. Очень рад, очень рад. Ну и как настроение? Замечательно. Петенька, я подошла к тебе сказать, что завтра будет крещение. И мне будут преподавать крещение. А он со мной разговаривал, что-то писал и головы не поднимал. Знаете, большие люди всегда чуть-чуть ненормальные. Да. Чтобы даже в разговоре головы не поднять, не посмотреть в лицо жене. Какие-то умные ученые мысли приходят. Ну что это такое? Но он сразу все отодвигает. Верочка, я тебя прокараулил. Никаких крещений! Петенька, а я подошла к тебе не спрашивать разрешения. Я просто приглашаю тебя в гости на берег. На берег Черной речки. Ну, а Черную речку все ленинградцы знают, где она. Ну, так вот, больше ни одного раза не пойдешь, Петенька. С тобой я живу пока на земле, а с Богом буду жить во веки веков. Так что ты даже не сомневайся, я обязательно приму крещение. А у нас еще, говорит, в жизни не было ни одного конфликта. У нас полное согласие буквально по всем вопросам. Это единственный случай в жизни нашей совместной за много лет. За несколько десятков лет. Тогда он все стоит передо мной и говорит: Верочка, я приду. Я приду. Но знай, это будут похороны нашей семьи. У меня больше не будет жены, а у тебя мужа. Я приду, потому что неприлично не прийти на похороны своей жены. Я поняла, что разговор закончен, и надо уходить. Я ушла. Упала на колени в своей комнате, а он у себя в кабинете. Он остался на ночь в этом кабинете, на диване спал. Спал ли он, я не знаю. Закрытый был всю ночь. Когда на Черной речке уже переоделись, и я как-то оделась. Я 32 человека принимала крещение, и я встала самое последнее. И по обе стороны речки были посетители, было много народу, а я все смотрела в разные стороны, своего Петеньку хотела видеть, где он. И вот только лишь тогда, когда я вошла ногами в воду, я вдруг на той стороне речки, он вышел на первый ряд, он прятался за толпою, он вышел на первый ряд, сложил умоляющие руки и качает головой. Ну, суть, не делай этого. Он молча кричит, умоляя меня. Я поняла, до сердца дошло его крик потаенный. Ну, я от него отвернулась Я знала, что его слушать нельзя. И приняла крещение. Когда я приняла крещение, ну, все совершено было, все обряды, все разошлись, а я все стою и жду, когда Петенька ко мне подойдет. Не подошел, ушел. Первый раз в жизни ушел, не подойдя к своей жене. Я прихожу домой, он закрыт в своем кабинете. Что мне делать, как к нему подойти? На утро, едва дождавшись 9 утра, я ему приготовила завтрак, чего он любит, на поднос поставила и иду к его кабинет. Так бывало, когда ему много работы, и он не выходил на завтрак, обед или ужин, я ему несла на рабочий стол. Стучусь. Он открывает двери, а сам с прохода не уходит. То есть не пускает меня. Вера Михайловна, что вам надо? Первый раз в жизни назвал меня по имени отчеству. Я поняла, что это серьезно. Я тогда говорю, я принесла вам завтрак. Он показывает свою руку, а у него нет обручального кольца. Вот видите, Вера Михайловна, нас развенчали вчера, и кольцо я выбросил в то место, где вы приняли крещение. Я хочу выразить вам соболезнования. На одну вдову стало больше. У вас больше нет мужа. И я жду, кто мне выразит соболезнования, что у меня не стало жены. Вот так спокойный разговор в дверях, а я держу завтрак. Я говорю, Петр Иванович, ну не как жену, а как служанку. Вы можете меня пропустить, чтобы я на ваш стол поставила завтрак? Он отступил, я поставила завтрак и ушла. И я знала, что разговаривать с ним нельзя. Я ушла в свою комнату и горько плакала. Неужели, Господи, неужели я потеряла мужа? Неужели такой может быть? И когда я читала Слово Божье, больше всего запомнились слова. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное все приложится. Господи, я искала правды и нашла. Я поступила по правде, но потеряла мужа. А ты обещаешь все остальное приложить, чтобы приложилось. Так вот это остальное мой муж. Справься с ним, милый мой Господь. Прошли сутки, двое, пятеро. Он старается и уклониться от встречи. А когда случайно и встречаемся, он здоровается, как с посторонним человеком, и сразу проходит мимо меня. Я поняла, что ему быть назойливой не надо, не надо. И так прошел месяц, пошел второй. Однажды, видя, что 12 ночи, я закрыла на крюк, а на третьем этаже закрыла двери, входящие в квартиру на крюк. Ну, ты уж никаким ключом не откроешь. А ровно в 2 часа ночи раздался звонок. Я открываю, смотрю, мой муж, Петенька. Он сияющий, закрыл дверь за собой, в прихожей обнимает меня, целует и говорит: «Верочка, какая счастливая ночь! Петенька, что с тобой? А ты скажи, Верочка, какой сегодняшний день?» «Не могу понять, о чем ты говоришь». «Верочка, сегодня же 40-й день». «Какой 40-й?» «Ну, от наших похорон». И мне, говорит, так тоскливо стало, что я пошел на кладбище, на то место, где тебя похоронили. И ты знаешь, Верочка, мне захотелось встать на колени там, где ты на травке стояла, на коленях. Я искал это место и встал на колени. Мне казалось, что я нашел это место. Я поднял глаза к небу и говорю: «Господи, Бог Веры Михайловны, будь моим Богом!» И ты знаешь, Верочка, мне так хорошо. Так хорошо. Ну, Петенька, ну а чего ты мокрый ты? Да я нырял, искал кольцо и не нашел. Но я хочу вам сказать, на следующей неделе по просьбе Веры Михайловны и по Петру Ивановичу ему персонально преподали крещение. Он не захотел ждать долго следующего года. Уже была осень глубокая. Он получил крещение. Много трудился, много работал по переводу разных статей христианского содержания. Ну, я дальше не буду рассказывать. Скажу только лишь, победа, каким путем у Веры Михайловны произошла победа? Она не возлюбила души своей даже до смерти. Даже до смерти. Не стала рассчитывать, а что мне выгоднее. Не стала говорить: я буду молиться за мужа, и когда будет расположен, вот тогда, чтобы нам не разрушить там или еще что-то такое. Не стала, ну, домогаться своим мышлением, а что будет за это мне, или за это, или за это. Не возлюбить души своей даже до смерти – это значит предаться полностью учению Иисуса Христа, не думать о последствиях, какие они могут быть. Самое главное – угодить Господу. Хотя дьявол сердиться будет и давать возмездие. Не возлюбили души своей даже до смерти. Скажу вам, эта история, вы скажете, 50 лет тому назад, 70 лет тому назад, ну, может быть и так, это верно. А сегодня? Да ничего не меняется сегодня. Если Бог хочет тебя испытать, если устами твоими надо засвидетельствовать о любви Господа к тебе, к человеку, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Если ситуация сложится так, что выбор или Богу, или мамоне, или еще какие-то могут быть обстоятельства, я не знаю. Вот, пожалуйста, самая свежая информация – это осень, которая прошедшая, была. Одно богослужение было. Их там было всего 12 человек. И приехал брат совершить служение, преломление хлеба 12 человекам. Потому что, ну, 2 или 3 сотни километров надо проехать, чтобы так не оставить их одиноких. Запротоколировали, сочли это за нарушением богослужения, а суд установил, что штраф $400. $400. А исполнители судебные пришли в его дом и вынесли холодильник за счет $400. И он благодарит Бога. Но это совсем не значит, что он больше не поедет. В следующее воскресенье он еще где-то будет совершать. Ну, вынесут еще что-нибудь, я не знаю чего. Но суть-то в том, что мы вот так и одерживаем победы, невзирая на последствия. Это второстепенный вопрос, что нам присудит. Как Господь посмотрит на это? Нет, я не говорю, что давайте поступать, как кому что придется. Да не в этом дело. Здесь говорится о том, что когда идет борьба за душу, за судьбоносные вопросы, они победили дьявола словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. А фундамент этой борьбы, безусловно, кровь Иисуса Христа, но беда в том, что многие верующие вот встали на первую ступеньку этого пьедестала, вот и твердят, что Христос меня спас, мне больше ничего не надо. Это второстепенный вопрос, словом свидетельству своего, не возлюбить души своей. Вот кровь Христа, и ничего больше, ничего знать больше не буду. Да не так, не так, не так. Они победили его, и по порядочку. Первая ступень – кровь Иисуса Христа. Вторая – слово свидетельства своего. И третья – не возлюбить души своей даже до смерти. Ради Иисуса Христа посвящается вся жизнь моя. Ах, как это прекрасно! Вы извините, я, наверное, немножко задержал. Время-то сколько сейчас? Ага. Ну, хорошо. А у вас с четырех, да, здесь? А? С пяти было. Было с пяти. Ну, хорошо. Мы будем заканчивать. Я только лишь хочу сказать, милые, совершается пока что сейчас великая брань. Я повторяю, Иисус Христос победил дьявола. Ангелы, Михаил и ангелы его – победили дьявола и ангелов его. Победили. И церковь победила дьявола. Дьявол – враг побежденный. И ангел стоит, и он последнюю операцию сделает, скует его цепью. И лишит его права когда-нибудь искушать нас и вводить в тот или иной грех, или соблазнять, или уговаривать на недобрые дела, ну или еще что. Ангел стоит и ждет своего часа. Он ждет, пока мы победим, дает возможность нам оказать сопротивление и выразить верность Господу нашему, потому что, когда ведется брань, двум господам услужить нельзя. Или одному, это Иисус Христос говорит, или одному будешь усердствовать, а другого не родить, или наоборот. Да поможет нам всем Господь наш усердно жить, усердно трудиться. Во славу Господа нашего. Аминь. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш, ты знаешь, как в жизни стесненный мы всюду кругом. Мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою идем. Мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою.